Часть третья. Вне игр. Глава 13. Значение игр. Первое. Игры передаются из поколения в поколение. Излюбленную игру каждого индивида можно проследить в прошлом у его родителей, бабушек и дедушек. В будущем у его детей. Они, в свою очередь, научат этой игре его внуков, если только не произойдет какое-либо успешное вмешательство. Таким образом, анализ игр занимает свое место в большой исторической матрице, доказуемым образом охватывающей до 100 лет в прошлом и предсказуемо проектирующейся в будущее, по крайней мере, лет на 50. Обрыв этой цепи, включающий не менее 5 поколений, может привести к результатам, умножающимся в геометрической прогрессии. Многие из ныне живущих индивидов имеют более 200 потомков. При переходе от одного поколения к другому игры могут ослабевать или усиливаться, но имеется, по-видимому, сильная тенденция вступать в брак с людьми, играющими в игры того же семейства или того же рода. В этом историческое значение игр. Второе. Воспитание детей прежде всего сводится к тому, что их учат, в какие игры играть. Разные культуры и разные общественные классы предпочитают разные типы игр. Различные племена и семьи предпочитают различные варианты этих типов. В этом культурное значение игр. Третье. Игры занимают в некотором смысле промежуточное положение между развлечениями и близостью. Развлечения при повторении приедаются, как официальные приемы. Близость требует строгой осмотрительности. К ней не расположен ни родитель, ни взрослый, ни ребенок. Общество косо смотрит на искренность, допуская ее лишь в частной жизни. Здравый смысл знает, что ею легко злоупотребить, а ребенок боится ее, потому что она разоблачает. Поэтому, чтобы избежать скуки развлечений, не подвергаясь опасности близости, большинство людей выбирает в качестве компромисса доступные им игры, которые в основном и заполняют наиболее интересные часы их общественной жизни. В этом социальное значение игр. Четвертое. Люди выбирают в качестве друзей, знакомых и близких других людей, играющих в те же игры. Поэтому поведение всякого, кто что-нибудь собой представляет в данном общественном кругу, аристократия, молодежная шайка, клуб, студенческое общежитие и тому подобное, может показаться весьма странным представителем другого круга. И обратно, член некоторого общественного круга, меняющий свои игры, рискует быть из него вытесненным, но будет благожелательно принят в каком-либо другом кругу. В этом личное значение игр. Примечание. Теперь вы в состоянии оценить основное различие между математической теорией игр и анализом игр, построенным на изучении взаимодействий. Математический анализ игр постулирует вполне рациональных игроков. Анализ взаимодействий рассматривает игры, которые нерациональны или даже иррациональны, и тем самым более реальны.